своими собственными интересами. Он бегал по комнате, изучал и обнюхивал вещи, грелся на солнце, ловил мух, благодушествовал, задирал ноги вверх. Но как только входила она, он вбирался в свой угол, и оттуда смотрели два черных, абсолютно внимательных глаза. Ирина поставила свечу на полу и села против волка на корточки. Сказала, говорила: «Милый мой, звереныш, Никитушка, ну пойди ко мне. У тебя ведь нет мамы, я приласкаю тебя на руках». Свеча коптила, мигала. Мир был ограничен. Мир Ирины и волчонка. Спинкой кровати, стеной, печкой. И потолок уже не был виден, потому что коптила свеча, и потому что обе пары глаз смотрели друг на друга. Ирина протянула руку, чтобы погладить волчонка. И волчонок бросился на эту руку, бросился в смерть, страшной ненавистью, впился зубами в пальцы, упал в злобе, не разжимая челюстей. Ирина отдернула руку, волчонок повис на зубах, на руке. Волчонок сорвался с руки, срывая мясо с пальцев, ударился о кровать. И сейчас же по-прежнему сел волчонок в углу. И оттуда смотрела пара немигающих его абсолютно внимательных зрачков, точно ничего не было. И Ирина горько заплакала. Нет боли, нет крови, стекавшей с руки. Заплакала от одиночества, от обиды, от бессилия. Как не люби волка, он глядит в лес. Ирина была бессильна пред инстинктом. Вот пред маленьким вонючим пушистым комком лесных звериных инстинктов, что сейчас засел под кроватью, и перед теми инстинктами, что жили в ней, правили ею, что посылали ее сейчас в дождь, в степь, плакать на том увале, где отдавалась она Никульеву, и в бессилии, обиде, одиночестве. Чем больше любила она волчонка, тем злее был он с ней. Больно ударила она волчонка по голове, по глазам, и упала в слезах на постель, в одиночестве, в несчастье. Свеча осталась около волчонка. Тогда в окно полетел камень, посыпалось стекло, и за окном крикнул подавленный голос: «Товарищ Арсеньева, беги! Что ты глядишь, все уж ушли! Казаки в селе! Скорей! Айда в леса!» И за окном послышался поспешный топот копыт от села к степи, к лесам. Степь с осени блекнет сразу. Сразу заволакивается степь просторную серой тоской. Утро пришло в дождевой измороси, неумытое, очень тоскливое. Мимо разбитых заводских ворот проехал с песнями конный казачий отряд. Из ворот выехали три казака и слились с остальными. Никто не слышал, как рассказывали казаки о прекрасной бабе-коммунистке, доставшейся им на случайную ночь. А у заводских разбитых ворот, когда стихла песня, опять стала тишина. На дворе, на заводе стояли чаны, пропахшие мертвой кожей и дубьем, и в средний чан был воткнут кол, и на кол была посажена Ирина, Арина Сергеевна Арсеньева. Она была раздета до нога. Кол был воткнут между ног. Ноги были привязаны к колу. Лицо ее, красавицы, было безобразно от ужаса. Глаза вылезли вверх,